Все, на самом деле, я всегда удивляюсь, когда я вижу преды, которые такие. И чем больше им даже хорошего расскажешь, тем они больше сокрушаются, что им этого никогда не достигнуть. Зачем тогда все это рассказывать? Потому что все это работает. Все работает. Все это работает. Идеально работает. Все зависит от нас. Есть ли у нас такое желание, как вот у Калидаса хотя бы. Просто с такой глубокой верой делать это. Даже пусть не квалифицированно, потому что Кришна... Самая высшая квалификация – это вот это желание. Поэтому мы читали вот этот стих. Те, кто желали меня, я даю им цель достигнуть себя. Я даю, исполняю, что у них такое желание. Потому что все связано с желанием. Поэтому он говорит Арджуне, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. А когда желание ты разовьешь, ты меня достигнешь. Я тебе скажу, у тебя такое сильное. Потому что душа только желает. Но самое важное – развить желание. Потому что когда душа желает, Кришна исполняет ее желание. Поэтому он всеблагой. И чем больше желания, активного желания, когда пассивное желание переливается в активное желание, то есть гьяна в вигьяну, Кришна начинает исполнять это желание. Когда предаешься духовному учителю, потом появляется, то есть он да, проливает свою милость, естественно, потом появляется какая-то ложная гордость. Как лучше, то есть мы лучшим образом избавиться. Вот мы и поем эти песни. Когда же я избавлюсь от ложной гордости? Мы себе все время даем помнить, что у тебя гордость ложная. И это делает нас смиренными. Ой. А то когда ты подумаешь, о, моя гордость настоящая. Нет, это ложная гордость. Поэтому мы должны повторять себе стих. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. А это вот какой стих в комментарии? Пошуруди, я все время иногда помню, а иногда вот буквы забываю. Пошуруди, это прямо первые строчки комментарии. Большой комментарий, да. Прямо это первое предложение. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Вы читали 12 главе. Я не помню. Такой вопрос. Ну вы найдете, можно сейчас где-то кого-то посадить. Каким образом выпалывать сорняки, которые образуются по мере как-то? Все очень просто. В Бхагавад-гите опять ответ. Если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. То есть в чем смысл? У нас есть очень много желаний, нехороших проблем, но если мы начинаем действовать в зависимости с этими желаниями, все. Поэтому мы даже имея эти проблемы, должны действовать в сознании Кришны. Вот что предлагает нам Кришна. Он не говорит Арджуне, Арджуна все время говорит, у меня полно вожделения, видимо. Арджуна все время говорит, да я недостоин, легче управлять ветром, чем умом. И поэтому Арджуна, Кришна ему сказал, что ты не должен этим руководствоваться. То есть не... Вот представим, вот Прабхупада подавал простые примеры. Там Матаджи заходит, он говорит, и прошла так. Прахмачари все сидят. Он говорит, что сейчас произошло? Прошла такая красивая Матаджи. Вы видели, как она красива? Все. Брахмача. Он говорит, лицемеры, она красива и так привлекательна. И что мы делаем? Ничего. Но то, что она красива и привлекательна, это факт. И может быть у нас возникли желания, но мы ими что? Не руководствуемся. Мы будем руководствоваться сознанием Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Знаете, это как мать, которая говорит, ух, убила бы тебя. Ну что значит? А, ты хочешь убить? На топор, давай. Что ты, что, дура что ли? Желание возникло. Но она ж не руководствуется этими глупыми желаниями. Понимаешь, что это просто глупо. Так и все. Желание есть у всех. Желание наслаждаться, желание того, сего. И как только мы начинаем руководствоваться этими желаниями, все. Понял, как сорняки эти выпалывают? Чем меньше ты руководствуешься этими сорняками, тем они как-то высыхают. А если ты еще Харе Кришна, то ты просто с огнемета их. Вот если должная концентрация на мантре нет, то есть ум как-то, ну, все время куда-то съезжает. На камень отвлекается. Да, нужно, это тренировка. Это тренировка. Тренироваться, концентрироваться. Да, ну Прабхупада говорил, вот как на коньках научиться кататься. Я, говорит, был в Америке, увидел, как они на коньках катаются. Я думаю, я бы никогда этого не смог. Но потом подумал, сказал, если бы я тренировался, я бы смог это делать. Понимаешь? То есть это такое, все же просто, смотрите, что там надумывают. Если есть желание научиться этому, значит, мы тренируемся. Вот кто-то видит, там кто-то на фортепиано играет, он говорит, ой, я не умею. А как ты это умеешь, а? Просто я тренировался, учился, у меня было желание. Так ведь? Так и джапа. Не хотел достигнуть чистого. Как это ты умудрился чисто воспевать? Всегда я думаю, стремился. Тренировался. Уже каждый день, на протяжении всей жизни. Тренироваться, воспевать, контролировать. Потом раз вдруг смотрим, контролируем что-то маленькое. Думаю, о, я контролирующий. Блуп! И все. Мы просто у Кришны выпрашиваем это, чтобы он дал нам эти качества. Потому что все это ему принадлежит. Мы сами-то ничего не можем делать. Ничего. Мы почесаться сами не можем даже. Оказывается, это параматма приводит в действие. Душа желает так сделать. Потому что отождествляет себя с телом. Что-то чешется, я на вид. И она говорит, да, хочу почесаться. Параматма говорит, хорошо. Он говорит, о, я почесался. Да, я вполне серьезно говорю, так происходит процесс даже двигательной системы. Душа не может даже управлять телом. Что такие сложные процессы в теле, как там, куда отпадать, какой импульс. Только Кришна это знает. Поэтому он как параматма. И душа, хочу идти. Кришна говорит, окей, татасту. Пошел. Это мгновенно происходит, быстро. Никто не забрал меня, куда вы все сидели. И как только я говорю, это почувствовал, я думаю, нет, я должен их кому-то отдать. Я стал медитировать. И потом там за марафон. Они к Верхотре попали, да. Ну, а сейчас у меня? А у меня? Да, Верхотра. Нет, я сразу вспомню, как с плеером. О дорогих вещах просто такое беспокойство начинается. О, это дорогая машина, о, это дорогая одежда, о, это дорогие вещи. Нет, но все равно он-то имел в виду, что преданные, они же очень так, как сказать, бережливые должны быть. А, конечно, наоборот все происходит. Хоть что потерять, да, фильм. И Махарадж поэтому и рассказывал, что нужно быть очень бережливым. Он к этому ходит. Кришна, вот твой бег. А вот куда есть? Он в Киеве? Что делает? Харе Кришна. Ну что он преподает? Харе Кришна. Вот что это? Бхактишастра. Все меняется, все чуть-чуть, все течет, все изменяется. Кришна. Харе Кришна. Я в Адхуте в фильме рассказывал историю. Не все время, пару раз рассказал. Со второго раза, как я помню. Кришна, Кришна, Кришна. Когда у Христа были апостолы с ним, они иногда так поступали. Люди очень сильно хотели с Христом общаться. Очень сильно. И Иисус, он тоже хотел давать общение, ну, как сказать, объяснять, там, что-то говорить. И очень ждал, когда кто-то какая-нибудь джива, так сказать, ищет общение. И вот, сейчас это запишешь, что ли? Не надо выключить. Я говорю. Уже ночью можно было получить у меня общение. А как иначе? А? Жизнь у людей так коротка. Может, он завтра умрет, и так не узнает ничего. Пришел специально долго, а завтра, может, он умрет. Никто не расскажет, что это так. Так ведь? Как можно сказать? Пропада лишь отказывал тем, кто уже получил указания, но просто время. Знаете, есть такие, приходят, вот, не знают, о чем сказать, лишь будут что-то сидеть там, говорить что-то, просто он на таких не связан. А те, которые на самом деле хотели и хотели действовать, просто хотели указания. Он говорил, хоть ночью, хоть когда приходи, в любое время суток. Особенно те, кто служили, он им всегда давал возможность общения. Он говорил, я очищаюсь благодаря вашему общению с вами, Прабхупада говорит. А когда просто приходит болтать про свою карму, или там про что-то это поставить на время. Просто они хотят Кришну приносить. Они к нему на время, что ли. Все знают уже, все, и все равно приходит спекулировать просто. Изобразить из себя так сказать. Несчастных. У тебя нет часов? Есть. Да? Без 20? Без 20.